Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава седьмая. Как город, построенный Сталеугольной Федерацией, он сильно склоняется к коммерческим интересам и формируется коммерческими организациями. Деловой район города Черного Пламени расположен в лучшем месте в пределах города, в подветренном месте на Верхней Восточной области, вдали от смога производственного района. Деловой район города Черного Пламени является очень оживленным местом. Те крупные товарно-биржевые центры, где любая заурядная сделка заставит обычного человека дрожать от чисел, расположили магазины в этом процветающем районе. Обильные производственные возможности города Черного Пламени по добыче угля и стали поддерживают процветание города. Каждый день с утра до вечера, буквально 24 часа в сутки, ряды и ряды поездов перевозят эти особенности города Черного Пламени наружу. Небольшой универсальный магазин, где Джантай работает, также находится в одном углу этого оживленного делового района. С причудливыми витринами этих крупных бизнес-групп, свободных торговых органов, обменных центров и так далее, магазин расположен в сравнительно отдаленном месте, больше похожем на рынок. В 300 метрах от магазинчика находится железнодорожная станция города Черного Пламени, где народ снует туда-сюда. Сам небольшой магазин является частью блошиного рынка, который сформировался городскими жителями и некоторыми пограничными первопроходцами. Каждый день он наполнен различными людьми. Из их одежды становится понятно, что посетители этого магазина в основном молодежь, принадлежащая к среднему и низкому уровню населения. Причина, по которой молодежь продолжает сюда приходить, помимо основной потребности тела заполнить желудок, это непроверенная рыночная сказка неизвестного происхождения о владельце лавки, который обнаружил экстраординарный предмет, который сделал его богатым и повысил социальный статус. В связи с такими сказками множество людей стало приходить на этот участок улицы день за днем, год за годом. Это также обеспечивает группу первопроходцев, наполненных высоким моральным духом и идеалами из различных отдаленных мест, местом, где можно полностью экипировать себя, прежде чем выходить в неизвестные земли на запад и север от города Черного Пламени. Конечно же, если ты достаточно удачлив и прозорлив, то также можешь приобрести хорошие вещи. Когда Джанте достиг главного магазина, толстое мясистое тело владельца магазина Танде развалилось на стуле у входа. Танде наслаждался заходящим солнцем и полуоткрытыми глазами наблюдал за толпой на улице. Только когда мимо проходят обеспеченные люди и красивые дамы, Танде заметно оживляется, глядя на них. Как обычно, первое, что Джанте делает, когда добирается до магазина, это уборка. Когда дело сделано, он переходит к шкафам и полкам для инвентаризации, перед тем, как сделать расчеты с использованием счет, считая бухгалтерские книги. Пробыв здесь уже год, Джанте чувствовал, что самое большое полученное тут умение – это пользоваться странными счетами, называющимися абак. Это очень практический навык, которому не обучали в школе, и Джанте считает, что этот навык может сильно помочь ему в будущей карьере. Его отец всегда планировал получить для него бухгалтерскую работу в одном из обменных угольных центров города Черного Пламени. Конечно, сначала нужно пройти обязательную воинскую службу, а потом уже думать. Для большинства обычных людей, по завершению службы, суметь найти работу в черте города, чтобы с голоду не помереть, уже считается достаточно хорошим. Как только Джанте закончил подсчеты, в магазин вошел клиент. Свиноподобное тело Танде по-прежнему лежало на стуле без намерений подниматься. Джанте закрыл книги и начал приветствие. «Могу ли я спросить, что бы вы хотели приобрести?» Новому клиенту было лет 40. Он был в униформе железнодорожного вокзала города Черного Пламени. От него пахло угольной золой. Судя по времени, сейчас меняются смены, и этот человек, вероятно, пришел сюда сразу после работы. «Я хотел бы посмотреть на белые кристаллы», сказал мужчина, глядя за прилавок, где в коробках лежали кристаллы. Внутри этих коробок можно было увидеть кристаллы различных цветов и форм. Однако большинство из них были обычными кристаллами первого класса, с несколькими кристаллами второго класса. О кристаллах. Большая часть из них была белыми кристаллами натурального и искусственного типа. При сравнении кристаллов одного и того же размера и чистоты, двухголовые были более дорогими, чем одноголовые. Натуральные дороже искусственных. Хотя искусственные кристаллы чище, но с точки зрения эффективности она никогда не будет на уровне натуральных. Рассказывают, что до катаклизма кристаллы широко использовались в качестве аксессуаров и украшений. Их способности и секреты, способные помочь в совершенствовании человека, были мало кому известны. Но и сейчас даже старая бабка-домохозяйка знает это. Кристаллы этой эпохи являются стандартным стратегическим ресурсом, а также источником уверенности, который люди используют для выживания. «Это все, что у вас есть?» Мужчина выглядел разочарованно. Кажется, что обычные товары за прилавком не соответствовали его ожиданиям. Выражение лица мужчины немного удивило Джанте, ведь цена этих обычных кристаллов первого ранга не считается дешевой для обычного человека. «У нас есть товары и лучше, однако их цена немного дороже. Хотите посмотреть?» На лице мужчины показалась небольшая улыбка, и он небрежно похлопал мешочек на поясе. Джанте больше не спрашивал. Надев пару белых перчаток, он достал несколько чуть более изысканных коробочек из ящика позади него и поставил их на прилавок перед человеком. Внутри коробок находились 4 с виду одинаковых кристалла. 2 двухголовых кристалла и 2 одноголовых, чистых, лишь с небольшим количеством примесей. Тем не менее, наиболее заметным фактором в каждом из 4 кристаллов был тонкий слой, который образует мутную тень в форме пирамиды. Пирамида внутри самого большого двухголового кристалла с наибольшей частотой при ближайшем рассмотрении имела радужный блеск, который можно было увидеть на каждой стороне его пирамиды. Это сверхъестественное мастерство между небом и землей, естественная конвергенция энергии Вселенной. Наибольший эффект кристалла белой пирамиды помогает своему пользователю быстрее войти в состояние медитации, успокаивает дух и разум. Также заимствует силу пирамиды в кристалле в процессе культивации, чтобы быстрее поглощать энергию Вселенной, стимулирующий потенциал организма и жизненный тонус. Действительно, когда мужчина увидел пирамиды внутри этих кристаллов, то не мог от них отвести взгляд, имея то же выражение, что и у Джанте, когда тот впервые их увидел. Эти куски белых кристаллов третьего класса были лучшими вещами, которые мог предложить этот магазинчик. Цена каждого кристалла была больше 2 золотых. В городе Черного Пламени одна золотая монета может прокормить семью из 3 человек в течение 2 месяцев. Возле каждого кристалла лежала его цена. Увидев ее, мужчина, колеблясь, спросил Джанте, указывая на цену. Это может стоить дешевле? 218 серебряных монет – это и так достаточно низкая цена. Цены в нашем магазине выставлены честно и открыто. Если вы не возражаете, я поинтересуюсь. Это подарок? Да, моему сыну завтра исполнится 16. Я хочу сделать ему подарок. Мой сын гений. Закончив говорить, мужчина 40 лет слабо улыбнулся. Его покрытое сажей лицо мгновенно наполнилось теплотой и гордостью. Эта улыбка заставила Джанте вспомнить о собственном отце. «Если это так, то... 215 серебряных. Я также могу дать подарочную коробку и 100 грамм кристаллического песка. Это самая низкая цена, которую мы можем дать». «Серьезно?» — сказал Джанте. «Это действительно была самая низкая цена, что мог дать магазин». Может быть, мужчина перед посещением интересовался репутацией магазина или ему посоветовал друг. Кроме того, цена была справедливой. В сочетании с тем, что магазин дает подарочную упаковку и немного кристаллического песка, он немедля принял сделку. Человек осторожно вынул мешочек монет из-под одежды. Заплатив 2 золотых и 15 серебряных монет, он ушел, держа в руках покупки, упакованные Джанте. Продажа на более чем 2 золотые монеты считается крупной сделкой в этом магазине, и, возможно, на этом удача иссякла, и в магазине было пусто. Через час, после того, как мужчина ушел, в магазине больше не было покупателей. Джанте сидел за стойкой, руками подпирая подбородок, безучастно глядя на улицу. Он размышлял о сегодняшних событиях. Солнце наконец зашло. Небо снаружи потемнело, и мертвая рыба, лежащая на стуле, наконец сдвинулась. Немного поерзав, он с крайним нежеланием встал и занес стул в магазин. «Что случилось? Побили?» Владелец магазина позлорадствовал при виде синяков Джанте. «Нет, просто упал», — упрямо ответил Джанте. «Все нормально, парень, не нужно скрывать. В этом нет ничего зазорного. Когда я был в твоем возрасте, каждый день дрался. Либо я кого-то бил, либо меня били. Это нормально. Если ты проиграл бой, ты просто должен выиграть его обратно», — обыденно сказал владелец магазина. В этот момент Джанте как раз думал о сегодняшней сцене с госпожой Дайной, когда она видела его в неловком состоянии. Услышав слова Танде, он беспомощно спросил: «А что, если я не смогу выиграть его обратно?» «Пацан, вот почему я говорю, что ты слишком зеленый. Нет битвы, которую нельзя выиграть. Есть только идиоты и имбецилы, которые не осмеливаются победить. Если противник сильнее тебя, то ты должен использовать в 10 раз больше усилий, чтобы превзойти его и выбить ему все зубы. Если ты все еще проигрываешь, то иди в тень, спрячь лицо Дождись подходящего момента, когда он не будет этого ожидать, и наноси удары. Ты даже можешь взять кирпич. Пока он не знает, кто на него напал, то все в порядке», — инструктировал хозяин магазина, используя различные жесты рук. Джанте, с другой стороны, был ошеломлен. Видя его пустой взгляд, хозяин кажется очень недовольным и сильно хлопнул Джанте по плечу. «Пацан, вижу у тебя хороший характер, поэтому я делюсь с тобой своим многолетним опытом. Когда кулака недостаточно, тогда используй еще и это». Владелец магазина указал на мозг Джанте и гордо поднял подбородок. «Сегодня я научу тебя этой фразе. Мягкий язык ломает твердые кости. Мозг с мудростью может победить все виды божьего оружия». Последнее предложение Танде слегка потрясло сердце Джанте. Юноша почувствовал, что то, что было сказано, кажется логичным. Эти слова принадлежат... Танде. Не верю. Ну, не веришь, и ладно. Что ж, сегодня я, как и всегда, не приглашаю тебя на ужин, добавил Скряга.